Вот посмотри. Каин и Авель оба приносят жертву Господу. Жертву одного из братьев Авеля Господь принимает, а другого Каина нет. Единственная разница между братьями, о которой мы знаем из Библии, что это Каин – земледелец, а Авель – пастух. И в жертву Богу они принесли начатки своих трудов. И вот я подумал, почему то, что возложил на алтарь Каин, он отверг, а что Авель принял? Смотри, Ната, пастух со стадом проходит по земле, ничего на ней не меняя. Какой ее создал Господь, такой она и осталась. Что-то овцы съели, другое оставили и пошли дальше. Минет время, прольются дожди, и степь будет снова, словно в первые дни творения. Конечно, овцы многое вытопчут, и однажды земля может не ожить, превратиться в пустыню. Но здесь нет злого умысла. Для самого кочевника это тоже несчастье, и он будет драть свои волосы, посыпать голову пеплом, моля Господа опять сделать пастбище тучными. То есть мир, каким Господь его создал, для скотовода хорош, он любит его, радуется, ликует, и жертва, которую он приносит, полна благодарности. Земледелец Каин – другая статья. Божий мир редко когда нравится крестьянину. На собственной земле он, как моется Алковский, безжалостно выпалывает, уничтожает до последнего травы, кусты, деревья, чтобы немногое нужное ему, его питающее и кормящее, получило больше влаги солнца. Все, что он делает, каждым своим усилием, крестьянин будто говорит Богу: «Это не надо, и это тоже не надо, это ты создал зря из прихоти». Разве в сорняках есть толк, есть смысл? Наоборот, из-за них я и мои дети будут голодать, плакать. Ты сотворил мир из рук вон плохо, в нем почти все лишнее, полезного же мало и оно слабо. Если не помогать ему денно и нощно, оно засохнет на корню. И вот земледелец одно выпалывает, других травит. В общем, я на это хочу сказать, что он не любит Господин мир, не благодарен Богу, и жертва его неискренна, фальшива. Именно с Каина, с его жертвы, начинается противостояние Богу. От Каина, что Бог не всеблаг, что мир, который он создал, плох, и человек должен приложить неимоверные усилия, чтобы его исправить, сделать пригодным для жизни. В Каине семя бунта, а уже ближайшие его потомки, строители Вавилонской башни, решаются на прямое восстание против Создателя. Суть тех обвинений, которые они предъявляют Богу, проста. Мир создан таким сложным специально, чтобы запутать человека, не дать ему спастись. На то, чтобы прокормить себя и своих детей, у него уходят все силы и время. Господь просто лишил его возможности стать лучше, найти и исправить в себе зло. Здесь истоки всех попыток изменить мир, корень всех революций, в том числе и нашей последней. В основе одна и та же идея упростить природу и человека. Я уже говорил, суть народа в том, что главное в нас, наше общее, одинаковое. А в чем мы друг от друга отличны, ерунда, мелкие подробности, которые не стоят внимания. Более того, различия вредны, они мешают нам сойтись, сплотиться, действовать, словно один человек. Поэтому там, где народ как бы всего народнее в армии, люди ходят строем одинаково и одеваются одинаково. И на то, что им говорят, на приказы, должны отвечать, равно не раздумывая и не размышляя. Наверное, народы когда-то были необходимы человеку. Без них невозможно было защитить себя и свою землю. Лучше они сберегают и общие воспоминания. Однако народ всегда язычник. Во время войн он на алтарь своей богини победы гекатомбами приносит в жертву человеческие жизни. Столько, сколько душ, не ведая раскаяния, загубили народы, по отдельности людям не извести и за миллиард лет. Народ страшен, ужасен, и он ненавидит Бога. Люди для того и собрались в первый народ, чтобы восстать против своего Создателя. Как известно, в тот раз Господь смешал языки, но вскоре люди опять начали сходиться в народы, и Господь увидел, что тут ничего не поделаешь. Человек, какой он есть, по-другому жить боится. И тогда Господь, чтобы понять, почему так, решился породить собственный народ. Алексин, 5 апреля. Ната, милая, мне стыдно тебе писать, но ты и не представляешь, какую радость я теперь испытываю, когда бегу. В Москве, ты знаешь, во мне не было ничего, кроме страха ежедневного, ежечасного ужаса, что вот сейчас за мной идут, сейчас постучат в дверь. От него никуда невозможно было деться. И наяву, и во сне я видел одно и то же, за мной пришли. Все это было и в первый месяц, что я бежал, и вдруг в один день кончилось. Тогда вначале, сейчас я понимаю, я бежал совершенно неправильно. 7 лет голода, холода, главное, бесконечный страх измотали меня до последней степени. Я частью пробегал, частью проходил километр, максимум 2, а ноги уже заплетались. Я знал, что мне надо бежать дальше, бежать во что бы то ни стало, иначе схватит. И вот, чтобы заставить себя двигаться, я сильно, чуть не до земли, наклонял тело вперед. Еще занимаясь коньками, я хорошо усвоил, что при правильном беге корпус должен лежать строго параллельно земле, как бы над ней парить. Я же наклонялся вперед, будто хотел упасть. Тем самым я гнал и гнал ноги, вынуждал их ни на секунду не останавливаться, а то ткнешься носом в землю. Я будто все время падал, и лишь в последний момент мне удавалось или одну ногу, или другую вытащить из этой бесконечной весенней грязи. Я увязал в ней почти по щиколотку, но выдергивал, успевал подставить под тело и удерживал равновесие. То был, конечно, дурной бег. Каждый раз, доводя дело до края, когда думал, что упал, я спешил, суетился и скоро сбивал дыхание. Прошел километр, а меня качает, будто старуху, пешком забравшуюся на 6-й этаж. Ясно, что мне надо было остановиться, отдышаться, но ужас гнал и гнал вперед, и ничего поделать с собой я не мог. Это продолжалось ровно месяц. Ко вчерашнему дню силы во мне кончились. Мне и ночью не удавалось забыться. Чуть не до утра колотил озноб, я даже не знаю от чего. То ли от холода, я ведь шел и иду мокрый, голодный, то ли от ужаса, от того, что через час-два надо вставать и бежать дальше. Я уже знал, что бегу последний день, я так устал, так измотался, что мне было давно безразлично, настигнут меня, или я сам где-нибудь свалюсь в канаву и подохну. Пожалуй, я на то хотел, чтобы меня схватили, и все кончилось. Как я тогда добрался до Петухов, деревни, в которой еще в Москве наметил выступить и заночевать, не помню. Я вообще мало что соображал. Шел, падал, потом вставал и шел дальше. Помню лишь, что солнце закатилось, а я стою на околице, держусь за плетень, вместе с ним качаюсь и проходящего мимо мужика спрашиваю, что за деревня, а он мне отвечает: Петухи. То есть я дошел. Ну вот, я в Петухах и выступил. Хотя, конечно, ничто говорил, никто слушал, не помню. Затем меня уложили спать, а утром я проснулся и вдруг понял, что ужаса во мне больше нет, нет ни капли. Наверное, просто сил на него не осталось. Ната, ты не думай, я и сейчас очень боюсь ареста, но это другой веселый страх. Я знаю, что мы с ним будто бежим наперегонки, и вот пока я так бегу, им меня не догнать, я бегу быстрее. Ты ведь помнишь, как в Малаховке мы с тобой съезжали с высокой ледяной горки? Скользишь, ветер свистит в ушах, и хоть тебе страшно, но тут же и хорошо, весело. Вот и теперь. Новый страх меня лишь подгоняет. Он замечательно легкий. Он гонит меня, будто ветер. Гонит и не дает упасть. Несет, несет, я бегу. И мне хочется смеяться, и все время хочется обернуться. И тем, кто меня преследует, показать язык. Будь у меня хвост, я бы им и хвостом помахал. Знаешь, первый месяц, когда я, по правде говоря, не столько бежал, сколько, спотыкаясь, падая, плелся, мне иногда приходило в голову, что до войны я целых 4 года каждую зиму по много часов в день на норвежских коньках мерил и мерил ледяное поле. Мне тогда казалось, что любая самая маленькая мышца моего тела запомнила, как ей надо себя вести, как сжиматься и разжиматься, чтобы телу бежалось быстро, легко. Я был уверен, что забыть это невозможно. Даже на смертном одре я буду так же складываться, так же группироваться. А тут выяснилось, что ужас все стер. Он куда сильнее любых затверженных на тренировках навыков. Не то чтобы из-за их потери я горевал. За последние годы мы лишились многого и более важного, но мне было странно. А теперь я вспомнил, что знал, разом вспомнил и вернул. Я вышел со двора, попрощался с теми, кто хотел меня проводить, и едва сделал первый шаг, тело, само собой, легло ровно параллельно земле. Руки же сложились сзади, правильно сведя плечи и голову в гладкий, почти не вызывающий сопротивления воздуха эллипс. Тренер учил нас видеть себя со стороны, иначе трудно заметить и исправить ошибку. Когда-то еще в гимназии мне в учебнике попалась картинка с пикирующим за добычей соколом. И вот он также держал голову и также складывал крылья, как мы руки, когда бегали на коньках. При подобной посадке воздух огибает тело без помех. Спереди и сбоку он обтекает себя, ни за что не цепляясь, а снизу, где живот держит, иногда будто мощный домкрат, прямо отрывает от земли, и ты летишь. В итоге бежишь без усилий, не уставая, и быстро-быстро. И еще поскольку в твоем теле каждая мышца снова двигается автоматически, голова свободна, чиста, и тебе, словно в детстве, думается хорошо и красиво. Лысая гора, 13 апреля. Милая моя, дорогая, любимая моя Ната, как я без тебя скучаю, как без тебя тоскливо и грустно. Хуже всего, когда недалеко проходит железная дорога, только представлю, сколько мы еще с тобой не будем вместе, и хочется все бросить, завязать с моей бесконечной агитацией и пропагандой, первым же поездом ехать домой. Последнее время я часто боюсь, что то, что взвалил на себя, мне не по силам. Шапка не по сеньке. Если бы ты была рядом, я бы смог, но тебя рядом нет. Наоборот, с каждым днем, с каждым моим переходом ты делаешься дальше, и от этого я прямо на глазах слабею. Уже не понимаю, куда я иду и зачем. Будто и вправду никакое дело не может быть хорошим, если оно лишь уводит меня от себя. Думаю, что мне было бы легче, если бы сначала я поездом добрался до Владивостока и оттуда пошел в сторону дома. Тогда я бы точно знал, день прошел, и я к тебе, пусть чуть-чуть, но ближе. Я безумно тебя люблю и безумно хочу быть, где ты, и особенно сейчас, когда моя Натка вот-вот родит нашего с ней ребенка, нашу с ней плоть и кровь. Все это время он в тебе рос и рос, из капельки развился почти что в человека. В тебе ему было и сыто, и хорошо, и тепло. Ты была для него всем миром, причем миром невообразимо добрым. И вот теперь так назначено, что он хочет от тебя отделиться, начать жить своей жизнью. Конечно, и дальше ничего ближе и роднее тебя у него не будет. И все же он отделится, чтобы пойти собственной дорогой. Я тут многого не понимаю, но что это настоящее чудо. И само зачатие, и рождение, и дальнейшая жизнь мне ясно, как 2×2. И я очень хочу быть рядом с этим чудом, рядом с тобой, потому что нормально, правильно, чтобы муж был рядом с женой, когда она не сегодня-завтра родит. У меня же наоборот. Если бы не твои письма, я бы просто сошел с ума. В том, что я от вас так далеко, есть одна вещь, примириться с которой мне особенно трудно. Как ты знаешь, 12 лет назад я не решился пойти за Федором, не принял постриг. Тогда я предал и его, и все то, о чем мы мечтали с ним вдвоем, еще детьми, о чем только и думали. Конечно, из нас двоих Федор с первых шагов был лидером, но я верил, что буду ему надежным спутником. Происходящее сейчас в России его правоту лишь подтверждает. Это касается и перевода богослужения со старославянского на современный русский язык, без чего люди не понимают, что сами же говорят Богу. И, конечно, главной Фединой мысли, что проповедь должна быть центром, вершиной литургии, а священники сделаться действительными посредниками между Богом и человеком, между ним и христианской душой, которая его ищет, мечется туда-сюда, которой надо немного помочь, и она найдет правду. У нас же церковь так до конца и осталась, куда больше смотрящей на власть, чем на Бога. Она просто ставила печать, визировала то, что вокруг делалось, в итоге однажды оказалась никому не нужна. Новой власти такой штамп ни к чему. Она сама себе высшая санкция, сама себе начало и конец. На дух, не вынося церковь, она объявила, что христианский бог устарел, и народ встретил это равнодушно. За свою жизнь церковь одобрила слишком много того, что одобрять ни в коем случае нельзя было. Наоборот, следовало обличать и анафемствовать. В ней было чересчур мало любви, чересчур мало сочувствия к людям. И теперь, когда она гибнет, так же мало сочувствия вызывает ее смерть. Не то чтобы людям нравилось смотреть, как взрывают храмы и расстреливают священников, совсем оголтелых немного в большинстве из молодых комсомольцев, но факт, что защищать ее на баррикадах никто не спешит. Конечно, что творится, ты знаешь и сама. Я же о церкви заговорил даже не потому, что в деревне, в которой вчера выступал старый еще допетровский храм Иоанна Предтечи, разрушили накануне. Священник пока здесь сидит и плачет на пепелище, но, по словам моих хозяев, в деревне не сомневается, что не сегодня-завтра за ним приедут чекисты. Просто тогда, после Федора, ты меня подняла, не знаю, что бы вообще со мной было. Печально же, что силы ты мне дала на то, что я могу делать лишь очень-очень от тебя далеко. Вот и все. Крепко-крепко тебя целую, Коля. 20 апреля, Скопь. Ната, милая моя, дорогая Ната, я вот уже неделю иду и думаю о евреях. То, что приходит в голову, для моего дела пока мало радостно. Иногда даже кажется, что кто-то меня искушает, чтобы сбить, помешать. Столько мыслей сразу на меня обрушилось. И все они между собой сцеплены и связаны. Все друг дружку подтверждают. Я ведь никогда этой темой по-настоящему не интересовался. А мне вдруг является законченная теория, в которой сам слабых мест я не вижу. Но если она правильна, на моем предприятии ставится крест. Я, конечно, и дальше буду идти и идти, буду говорить, убеждать каждого, кто встретится по дороге, что им опять надо соединиться, сойтись. Но если раньше в своих проповедях я видел лишь одно хорошее, считал их как бы тельцом без изъяна, то теперь прежнего куража во мне нет. Кстати, и не евреи здесь в сущности виноваты. Просто последние 2 месяца я со всех сторон и всегда окружен народом, именно народом, а не людьми. Ведь я никого не успеваю рассмотреть, узнать, чтобы он вышел для меня из ряда вон. Любой встреченный — только часть целого, слит с этим целым. А если и выступает из него, то очень мало. Помнишь, я тебе когда-то рассказывал про профессора Серегина, читавшего у нас на 4-м курсе историю религии? Даже не знаю, жив ли он, а если жив, эмигрировал или по-прежнему в Москве. Серегин в одной из лекций о христианстве говорил, что то огромное новое, что вместе с Христом пришло в мир, было детство. Серегин считал рождение Христа естественным и совершенно необходимым продолжением 7 дней творения, чтобы понять, что тогда, в эти 7 дней, Оно не было завершено, понадобилось время. Главным из упущенного было человеческое детство. Человек сразу был создан Господом в высшем развитии, но придя к нему не постепенно, ни шаг за шагом, не изменяясь, он ничего в этой своей вершине не научился ценить. Все было дано ему как подарок, досталось без труда, и однажды Господь понял, что именно тут корень грехопадения Адама и нашей последующей жизни. Ты видишь сама довольно горькой. У Серегина было что-то вроде тика. Словно породистая лошадь, он то и дело начинал перебирать ногами. И вот, стоя за кафедрой и по обыкновению пританцовывая, он объяснял нам, что в раю Адам ведет себя будто ребенок. Играясь, он, по слову Господа, дает имена зверям, птицам, рыбам. Также, играясь, без страдания и сострадания, без любви и ненависти, просто съев яблоко, узнает о добре и зле, потому-то и мы сейчас, не боясь последствий, легко смешиваем одно с другим. Непорочное зачатие Девы и Марии Христа, приятие ею в чреве Бога человека, говорил Серегин, и было связано с тем, что Господь хотел сам пройти весь путь, которым человек идет к своей зрелости. И до тех пор, пока эта дорога от зачатия до рождения и дальше детство, отрочество, юность не будет пройдена, Христос ничего не проповедует и никого ничему не учит. Открыться избранному народу как пророк и спаситель он еще не готов. Мы тогда с Федором, который Серегина тоже слушал, целый вечер проговорили о ни с чем не сравнимом самоумолении, на которое идет Господь, пытаясь помочь человеку спастись. Мир словно становится с ног на голову. Обыкновенная земная женщина, сама созданная Богом из праха, теперь сначала зачинает Божьего Сына, а потом 9 месяцев своим нутром, соками своего тела лепит его и растит. Меня мысль Серегина, что Богом в первые 7 дней детство сотворено не было, и лишь потом, много тысяч лет спустя, рождением Христа, неполнота была восполнена, сильно поразила. И я несколько раз пытался на сей счет с ним переговорить, но каждый раз что-то мешало. Ему, не мне. А может быть, он сознательно уклонялся. Последнее время мне кажется, что именно второе. По каким-то причинам разговаривать со мной он тогда не хотел. Позже Серегин на год уехал за границу для подготовки новой книги, затем вернулся преподавать в университете, и больше мы с ним не виделись. Вчера, Ната, выйдя из Гостюхина, я вдруг сообразил, что то, что Серегин говорил о человеческом детстве и неполноте творения, напрямую относится и к народам. Без исключения ко всем народам, которые жили и сейчас живут на земле. Во всяком случае, сначала я думал, что без исключения. Господь ведь никогда не создавал народов. Более того, похоже, что любой народ по самой своей сути есть организм богопротивный. Это и понятно. Бог сотворил, создал человека, дал ему жизнь. В разных местах Библии он говорит, что одна душа для него столь же важна, сколь и вся вселенная. Человеческая душа есть та мера, с какой Господь подходит ко всему роду Адама. Народ, о чем я тебе уже писал, рожден желанием человека спрятаться, уйти, убежать с глаз Господа. Так некогда бежал от его лица, убив брата Каин. Человек боится один на один предстать перед Богом и прячется среди себе подобных, как бы говоря, «Здесь нет моего греха, а если есть, разве он велик? Ведь мы все такие. Что же ты именно мне ставишь это в вину? Посмотри на то, ведь когда люди идут на войну, то есть идут повторить Каина в грех, они, чтобы обмануть Бога, замести следы, устраивают настоящий маскарад». До последнего одеваются в одинаковую форму и верят, что собьют с толку, запутают Господа. Вожди народа, будь то цари или полководцы, наверное, величайшие упростители человеческой природы. Одна человеческая душа для них не существует вовсе. Будто в математике это столь малая величина, что ею можно пренебречь. Даже мораль у них другая. На жизнь они смотрят, как на свою игру шахматисты. Главное поставить противнику мат. А сколько материала пришлось отдать, значения не имеет. Наоборот, самыми красивыми считаются партии, где ты выиграл, пожертвовав наибольшее количество фигур и пешек. Господь впервые понял, как опасен народ, как он чужд миру, который создан, когда люди, объединившись, стали строить Вавилонскую башню. Они тогда говорили друг другу: «Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли», и хотели показать Богу, что и без его помощи сумеют достигнуть неба. То есть в рай можно вернуться не путем медленного, постепенного, очень трудного познания добра и столь же трудного изживания зла, а механически, соорудив лестницу. Кстати, Ната, я читал комментарий, где говорится, что сотворенный Богом камень, узнав, что задумал человек, отказался ему помогать, и людям пришлось строить башню из искусственного материала кирпича. Еще одно. Как известно, Господь, чтобы не дать людям достроить башню, смешал языки. Принято считать, так можно понять и Библию, что тем самым род человеческий был тяжко наказан. Я же убежден, что для человека это было благодеянием. В чем оно? Созданный Богом мир был бесконечно сложнее и прекраснее, чем понимал его человек. И вот Бог смешал языки. Люди перестали понимать друг друга, рассорились и разошлись в разные стороны. На следующее утро злые и мрачные, они встали и вдруг увидели землю сквозь призму десятков наречий. Мир был тот же, что и вчера, тот же Божий мир, но увиден он был заново и впервые. Все как бы сделалось выпукло, приобрело цвет, фактуру, объем. Любой переводчик тебе скажет, что сколь он не мастеровит, добросовестен, перевести книгу, что называется, один в один, невозможно. И это из-за внутренних особенностей языка. Слово само себе не равно. Текст, будто живой, играет с тобой, беспрерывно движется, пульсирует. И главное, он ведь всегда комментарий, всегда твое собственное понимание того, что хотел сказать нам Господь. Подумал, что в мире есть природное и искусственное, и ушел в Бог. Искусственное тоже разное, человеческих рук и нет. Господь народ Вавилонский башни раздробил. Однако прошло немного времени, и каждый язык породил свой народ. Люди быстро сбились в новые стаи.